Вот почему те из нас, кто хочет пересечь море тьмы, обычно объединяются в группу, прежде чем отправиться в путь», — засмеялся мускулистый мужчина. «Наш нынешний план состоит в том, чтобы подождать, пока нас будет в общей сложности 99 человек даосистов мирового уровня, чтобы мы могли объединиться, если это будет необходимо. Когда у нас будет достаточно людей, мы отправимся в море тьмы. Уже есть более 80 человек даосистов, и мы трое пришли попросить вас двоих присоединиться к нам». 99, Нина и Су Юцзи обменялись взглядами. «Не волнуйтесь, когда у нас будет достаточно людей, все мы поклянемся простой жизненной клятвой, что нам не разрешается нападать на кого-то из наших попутчиков», — сказал мускулистый мужчина. «Если мы все, 99, будет работать вместе, у нас будет более 90% шансов пересечь море тьмы». Нин согласился с этой оценкой. 99, учитывая, сколько культиваторов мирового уровня будет собрано здесь, некоторые из них, скорее всего, станут высшими мировыми богами. Как только все они объединятся вместе и смогут поддерживать друг друга, эти верховные мировые боги будут сопоставимы с РФ в своей силе. Остальные тоже не будут слишком слабы. Как только они все будут сражаться вместе, вполне вероятно, что даже да, лорды Самсары первой ступени должны будут держаться подальше от них. «Хорошо», — кивнул Нин и улыбнулся. «Как раз сейчас мы двое беспокоились о том, как мы будем безопасно пересекать море тьмы. Для нас будет намного безопаснее, если мы сможем пойти вместе с таким количеством даосистов. Бессмертная волна, пожалуйста, отведи этих двух даосистов к другим», — инструктировал мускулистый мужчина. Затем он посмотрел на Нина. «Брат Свет Ветра, и должны будем остаться здесь и ждать других культиваторов мирового уровня, которых мы сможем пригласить присоединиться к нам. Извините за то, что мы можем проводить вас лично». «Не нужно». Нин и Су Юцзи последовали за бессмертной хаоса волной и улетели вдаль. «Наши многочисленные даосисты находятся недалеко от этого места. После полета в течение короткого периода времени они достигли плоского травянистого поля. Здесь было немало культиваторов мирового уровня, объединенных в небольшие группы из двух или трех человек. На этих равнинах находилось всего 83 культиватора. Вы можете пока отдохнуть здесь. Мы отправимся, когда наберется 99 культиваторов. Я собираюсь вернуться и подождать вместе со старшим братом Синим Лу. Хотя здесь собралось немало культиваторов мирового уровня, только 20 или 30% из них были из территории Цанюнь. Остальные были с близлежащих территорий, и очень немногие были из мест, расположенных далеко от территории бесплодных земель. Большинство людей здесь не знали друг друга, да и не нуждались в этом. Пройдя через море тьмы, они все пойдут своими путями. Таким образом, все они были собраны в небольшие группы по 2 или 3 и не братались с другими. «Тогда давай просто подождем». Нин и Су Юцзи сели в позе лотоса и молча ожидая пили бессмертный нектар. Ожидая, Нин постоянно посылал небольшое количество своей божественной силы, чтобы создать воплощение, которое он отправлял в рисунок зеркального снега. Своим воплощением он неоднократно боролся с экспертом меча в третьем мире имени. Император в золотом, рыбак, убийца. При дуэли эти трое использовали ту же силу, что и Нин. Это были просто дуэли на мечах, и поэтому Нин мог просто использовать воплощение божественной силы для спарринга. Что же касается истинного тела Нина, Нин сосредоточился на обучении в золотом идоле. Первоначально Нин немедленно использовал драгоценности хаоса в 300 кубов, чтобы обновить свое тело до уровня оружия Дао. После этого он начал просто медленно тренироваться в технике, используя небольшое количество драгоценностей хаоса, чтобы модернизировать свое тело и сделать его сопоставимым с оружием Дао высшего класса. Потребуется очень длительный период времени. Нин не спешил, можно было сделать это медленно. К счастью, им пришлось ждать только 11 лет в тройном источнике, пока общее количество культиваторов мирового уровня не достигло 99. «Мои товарищи даосисты», — улыбнулся бог мира Сянь Лу, глядя на 90 с лишним культиваторов на поле. «Мы собрали уже в общей сложности 99 культиваторов мирового уровня, и нам пора отправиться в море тьмы. Вот формационные диски. Каждый культиватор может просто привязать один диск». Перед ним появилось 98 световых дисков, а затем они разлетелись к другим культиваторам мирового уровня. «Это чрезвычайно простая формация. Вы поймете, как только взглянете на нее». Бог мира Сянь Лу улыбнулся. Нин принял формационный диск. Отправив в него свою силу, он быстро понял, что это действительно очень простая формация. Она объединяла всю энергию культиваторов в одну массу, сделав так, чтобы все культиваторы усиливали и поддерживали друг друга. В результате все они будут намного более мощными. На самом деле было много формаций, которые были более мощными, чем это, но ни один из культиваторов мирового уровня здесь не знал друг друга или не доверял друг другу. Именно потому, эта формация была настолько простой, чтобы ни у одного из культиваторов не возникло никаких подозрений относительно того, как ее хотели использовать. Бум, бум, бум. По мере того, как культиваторы связывали формационные диски, потоки света начали всплывать в небеса. 99 потоков света, связанных друг с другом, и все культиваторы были благословлены силой и мощью формаций. Я клянусь самой своей жизнью. Я клянусь самой своей жизнью. Я клянусь самой своей жизнью. 99 культиваторов мирового уровня одновременно отправили свои бессмертные энергии в клятву, вокруг которой они стояли. Поскольку все они поклялись кровавой клятвой, они могли почувствовать, как клятвы других вступают в силу. Все клятвы были одинаковыми. Пока они были в море тьмы, им не разрешалось совершать нападения на своих товарищей. Если бы клятва была нарушена, атакованная сторона даже не должна была бы сопротивляться. Сама клятва жизненной силы обеспечила бы уничтожение истинной души нарушителя. Как только клятвы были приведены в действие, культиваторы стали заметно дружелюбнее друг к другу. Среди них был, по крайней мере, элемент доверия. «Меня зовут Ядовитое Перо. Этот летающий корабль – первоклассное сокровище Дао, которое специализируется на дальних полетах. Оно должно быть вполне подходящим для прохождения через море тьмы», – заговорил внезапно лысый мужчина в серебристом. «Мы можем кататься на нем вместе. Если у кого-то есть лучшие летающие сокровища, мы можем использовать их вместо моего». Вскоре культиваторы решили использовать корабль Даосиста «Отравленное перо» для своего путешествия по морю тьмы. «Пойдемте». 99 культиваторов сели на корабль, поддерживая формацию активной, когда они покинули тройной источник и направились к морю тьмы. Один имя «Отравленное перо» на самом деле – летающий чжень, а чжень – китайский мифологический зверь, которого часто называют птицей отравленного пера. Том 26, глава 20, книга 26, глава 20. Море тьмы. Летное судно было длиной 3000 метров и полностью черное. Оно было сформировано как челнок ткача. Оно непрерывно продвигалось сквозь темную пустоту пространства к огромному морю перед ними. Если Цзинин желал добраться до дворца «Огромное небо», он должен был пройти через море тьмы. Если он будет его обходить, объезд будет невероятно длинным. Более того, карта, которую Дао Лорд Единое Небо дал Нину, даже не уточняла детали какого-либо такого объезда, а просто указывала следовать прямо через море. И это был самый безопасный вариант. Другие варианты были еще более опасными. Хотя это был сравнительно безопасный путь, это был все же довольно опасный путь для культиваторов мирового уровня. Если они не будут осторожными, они легко погибнут в этом месте. Это была одна из причин, по которой очень немногие культиваторы мирового уровня отправились в такие долгие путешествия. Когда Нин был на территории бесплодных земель, он спрашивал Звездного Лорда Туманного Камня о местонахождении Дворца Огромное Небо, но ни Звездный Лорд Туманного Камня, ни его подчиненные даже не слышали о нем. Все потому, что расстояние между двумя территориями было огромным. Даже в суде бесплодных земель, в самой могущественной организации территории бесплодных земель, были всего лишь несколько культиваторов, которые знали о Дворце Огромное Небо. «Скоро мы доберемся до моря тьмы», — мысленно отправил Нин. «Я рекомендую тебе сейчас пойти в Галим. Не уходи слишком далеко от меня. Я знаю свои возможности, хозяин». Су Юцзи была очень взволнована. «Легендарное море тьмы. На самом деле, я даже никогда не слышала о нем раньше. Думаю, я скоро туда попаду. Ах, эта поездка из территории бесплодных земель на территорию огромного неба даст мне возможность гордиться собой долгие годы». Нин усмехнулся, затем закрыл глаза и сосредоточился на настройке на цель своей лиловой жемчужины. Он постоянно настраивался на цель меча, когда медитировал в Дао меча. Свист. Летное судно непрерывно телепортировалось через пустоту пространства. Примерно через день они, наконец, достигли границ моря тьмы. Корабль стал совершенно безмолвным, поскольку все 99 культиваторов смотрели на далекое море пространственного хаоса. Даже здесь, на границе этого моря, они ощущали, как пространственные волны врезались в их летающее судно. «Внимание!» – заговорил бог мира Сян Лу. Другие культиваторы обратили свои взгляды с моря на него. Согласно тому, что сказал Дасист Ядовитое Перо, хотя это судно и быстрое, ему все равно потребуется более 600 лет, чтобы пройти через море тьмы. Эти 600 лет мы будем в постоянной опасности. Поэтому, если что-нибудь случится, я хотел бы попросить, чтобы более сильные эксперты из нас держались. Пожалуйста, помогите нашим слабым дасистам. Как только один из нас погибнет, формация также будет значительно ослаблена. Чем больше из нас погибнет, тем слабее будет формация, что еще более затруднит нам безопасно пересечь море тьмы, сказал всемирный бог Сянлу. Конечно, поскольку мы все на одном корабле, мы должны поддерживать друг друга и помогать друг другу. Приятели-дасисты, я надеюсь, что все мы сможем благополучно пройти это море тьмы. Культиваторы на борту судна были довольно нервными. В конце концов, это было море тьмы. Скорее всего, почти никто из них не посмел бы пройти это место самостоятельно. Что касается Нина, он спокойно наблюдал из своего маленького уголка. Его первоначальный план состоял в том, чтобы отправиться в море тьмы вместе с Суюцзи, но это было бы действительно опасно. Теперь, когда 99 культиваторов мирового уровня объединили свои силы, если ничего не будет сорвано, у них будет, по крайней мере, 90 с лишним процентов шансов успешно пересечь море. Если еще учесть истинный уровень силы Нина, можно сказать, что успех им был практически гарантирован. Бум! Черное судно полетело вперед с высокой скоростью, пробираясь прямо в море тьмы. Оно постоянно ускорялось, когда оно летело вперед, быстро преодолевая пределы небесного Даоса и продолжая стремительно ускоряться. Вскоре оно достигло уровня скорости, который был примерно вдвое меньше скорости света. Это был предел судна, и оно стало двигаться вперед с этой скоростью. Свист, свист, свист. Темные, турбулентные волны искаженного хаоса и пространства неоднократно разбивались об судно. Что касается 99 культиваторов, все они пристально осматривали окрестности. Даже Нин предпочел достать лиловую жемчужину из чехла на спине. Какое тревожное чувство! Суюцзи тоже осматривала окрестности. Присутствующие боги мира и бессмертные хаоса были необычными фигурами с необыкновенным видением. Взять Цзинина, например. Даже когда он просто полагался на свои глаза, его нынешняя острота зрения намного превосходила его уровень, когда он был эмпирейским богом, который использовал факельный глаз дракона. Не нужно так беспокоиться. Я раньше уже проходил через море тьмы, веселился пузатый толстощекий парень с оттопыренными ушами, сидящий рядом с Нином. Самая опасная раса существ здесь, в море тьмы, это раса чудных летучих мышей, но они живут группами глубоко в море тьмы. Основываясь на моем предыдущем опыте, мы, как правило, будем отбиваться от них только раз в 4-5 дней. И внезапно раздался пронзительный визг. Странный, черный, как смоль, зверь, с парой крыльев, как у летучей мыши, внезапно появился из ниоткуда в пространственных волнах. Он яростно размахивал своими когтями, бросившись прямо к одному из культиваторов на судне. К счастью, этот культиватор сохранял бдительность и сразу же ударил его своим огромным топором. Сила его удара заставила пространство вокруг него застыть и стать почти твердым. Убить, убить. Еще одно странное существо стало выходить из пространственных волн. Они имели крылья, похожие крылья на летучих мышей, невероятно острые, подобные копьям, хвосты и острые когти. Чудные летучие мыши. У Нина в руках была лиловая жемчужина, а Суюцзи уже вошла в голем. Ей удавалось контролировать его одновременно с тем, как она контролировала множество магических сокровищ, наподобие клинков вокруг себя. Убить, убить. Одна из чудных летучих мышей влетела на судно и набросилась прямо на Нина. Нин активировал лиловую жемчужину, превратив ее в полосу изящного света меча, который ударил прямо на шею мыши. Однако она использовала левый коготь, чтобы изящно отклонить удар. Чирк. Когда меч столкнулся с когтем, раздался ляск. Согласно данным звездной карты, которую я изучал, у этих существ в море тьмы невероятно опасные хвосты и когти. Они являются самыми тяжелыми частями их тела. Они эквивалентны оружию Дао. Похоже, это правда. Тем не менее Нин просто размахивал мечом в расслабленной, изящной манере. Как могло такое глупое существо, как летучая мышь, быть в состоянии защититься от умопомрачительных искусств меча Нина? Меч прошел прямо сквозь шею чудной летучей мыши, отрубив ей голову. Спустя несколько мгновений тело мыши начало полностью разрушаться, не оставляя никаких следов. Чудные летучие мыши, они были уникальными созданиями, которые были сформированы в море тьмы. Они обладали чрезвычайно низким уровнем интеллекта, и они обычно жили только в течение довольно короткого периода времени. Хотя у них была власть мирового уровня, они жили менее 3 веков. По прошествию 3 столетий их тела, естественным образом распадались и не оставляли никаких следов. Единственный путь для них жить дольше был – пройти фундаментальную эволюцию. Можно сказать, что было 3 уровня чудных летучих мышей. Были черные летучие мыши, серебряные летучие мыши и золотые. Черные летучие мыши жили менее 3 веков, серебряные летучие мыши жили меньше цикла хаоса, а золотые могли жить вечно. Каждая часть золотого тела чудной летучей мыши была сокровищем. Вообще говоря, когда Самсара Даа-лорды сталкивались с ними, они немедленно их убивали и собирали их тела. Таким образом, в море тьмы было очень мало золотых чудных летучих мышей. Убить. Взрыв. Магические сокровища летали повсюду, как и свет мечей, свет сабель и свет божественных способностей. Культиваторы на борту летающего судна использовали различные методы, которыми они располагали, чтобы быстро убить любую летучую мышь, которая осмеливалась вторгнуться на их судно. После битвы на некоторое время другие чудные летучие мыши отступали. В этой битве приняли участие 100 летучих мышей, все они были черными и довольно слабыми. Это было, конечно, просто. Мы довольно легко их победили. У меня почти не было возможности принять участие в драке. Культиваторы, которые до этого нервничали, теперь смотрели друг на друга. Многие стали гораздо спокойнее, чем раньше. На этот раз нам повезло. Мы столкнулись только с черными летучими мышами. Если бы появилась серебряная летучая мышь, ситуация была бы намного более неприятной. Я слышал, что серебряные летучие мыши почти сравнимы с трансцендентными мировыми богами по своей силе, прохрипел юноша с пухлым лицом. Старик девятисердечный, не мог бы вы, пожалуйста, заткнуться? Я не хочу столкнуться с одной из этих серебристых летучих мышей, беспомощно покачал головой старик с лицом, похожим на высохшую кору дерева, сидящий поблизости. Да эти серебристые, ничего особенного. Согласно легендам, которые я слышал, есть и золотые летучие мыши, сказал круглолицый юноша. Время медленно текло. Все было так, как сказал бог мира девятисердечный. Каждые 4-5 дней они подвергались нападению. Периодически серебряная летучая мышь появлялась среди черных летучих мышей. Ни один из 99 культиваторов на борту летающего судна не был слабым. Большинство из них были культиваторами первоклассного мирового уровня, и было по крайней мере 3 высших культиватора мирового уровня. Такие выводы можно было сделать по величине силы, которую они уже продемонстрировали на этот момент. Одного высшего культиватора мирового уровня, поддерживаемого силой формации, было достаточно, чтобы противостоять одной из серебряных летучих мышей. Все-таки в численности сила. Нин продолжал отдыхать в своем углу летающего судна. До этих пор он даже не использовал никаких божественных способностей, а уж тем более энергию тумана лазурного цветка. 99 культиваторов мирового уровня, сражающихся в унисон, действительно были мощной силой. Нину даже не нужно было сражаться в полную силу, они смогли легко отбить повторяющиеся атаки летучих мышей. Прошло 311 лет после их входа в море тьмы. Летающее судно продолжало двигаться по волнам хаоса. «Пойдем, брат Черный Север, выпей с нами, брат Отравленное Перо, Фея-Юнь». Судно наполнилось смехом. Все пили и болтали, но они были готовы участвовать в битве в любой момент. Они привыкли сражаться каждые несколько дней в течение последних 3 столетий. Бои все были довольно легкими. Большинство культиваторов мирового уровня на корабле, включая Нина, еще не были вынуждены показывать свою истинную силу. Примерно в 10 триллионах километров от них, в области хаотического пространства, невероятно плотное скопление черных летучих мышей и несколько серебряных мышей сопровождали совершенно золотую чудную летучую мышь. Золотая летучая мышь немного расправила свои золотые крылья, ее умные глаза смотрели на летящий корабль вдалеке. Том 26, глава 21, книга 26. Глава 21. Пойманные в ловушку. «Все проверено?» – вслух спросила золотая летучая мышь пронзительным голосом, что вызвало волны в пространстве хаоса вокруг нее. «Все уже проверено, ваше высочество. В летающем судне действительно находится команда культиваторов мирового уровня, 99 человек в общей сложности», – почтительно ответила летучая мышь в серебристом. Чудные летучие мыши были крайне глупыми существами, а черные способны были вызвать только кровавый беспредел. Они даже с трудом могли сформировать целые предложения. Однако, как только они становились серебристыми летучими мышами, они получали гораздо большую продолжительность жизни, а их уровень интеллекта резко возрастал. Серебристые летучие мыши были сопоставимы в разведке как минимум с обычными смертными. 99 культиваторов мирового уровня, чудная летучая мышь в золотом холодно смотрела в сторону далекого судна. Они на самом деле сумели собрать такое большое количество культиваторов, это скорее всего означает, что в их рядах нет ни одного Дао-лорда Самсара. Самсара не стал бы заморачиваться и так долго ждать, он бы пошел один. Вот так, похоже, дела обстоят. У чудных летучих мышей был странный фетиш, они наслаждались поеданием мяса культиваторов. Они могли даже есть невероятно жесткие органы большинства мировых богов. Пока эти божественные тела не достигли уровня оружия Дао, золотая чудная летучая мышь могла хрустеть ими, как конфетами. Для золотой летучей мыши, культиваторы были лучшими деликатесами на свете. Все усугублялось тем фактом, что летучих мышей, как правило, в огромных количествах вырезали путешественники. Даже их короли, золотые летучие мыши, часто оказывались убитыми дао-лордами Самсара, если они зазевались. Таким образом, раса чудных летучих мышей питала огромную ненависть к культиваторам в целом. Какая удача! Море тьмы, такое огромное место, а мне удалось найти целую тарелку с культиваторами. Убейте их, дети мои! Золотая летучая мышь испустила пронзительный визг. Она добавила: уничтожить всех культиваторов на этом судне. Убить их всех. Есть. 9 летучих мышей в серебристом почтительно кивнули в унисон. Да, да, да. Множество черных мышей крикнули это хором. Свист, свист, свист. Плотная масса летучих мышей быстро прошла через пространственные волны и полетела к далекому летающему кораблю. Летучие мыши родились в море тьмы, и поэтому были рождены с врожденной способностью прятаться в жестоких пространственных бурях моря. Это было причиной того, что они подлетели близко к судну, не будучи обнаруженными. Море тьмы было невероятно обширным, но в нем было очень мало золотых летучих мышей. Хотя судно, в котором была группа Нина, было невероятно быстрым, все равно понадобится более 6 веков, чтобы пройти через море. Можно себе представить, насколько огромным оно было. Поэтому крайне редко группа могла столкнуться с золотой чудной летучей мышью. На самом деле, десятки отрядов часто проходили через море, ни разу с такой не столкнувшись. «Хозяин, прежде чем мы вошли в море тьмы, ты напугал меня до полусмерти рассказами о том, как опасно это место. Вот, смотри, смотри, мы все можем». Су Ю Цзи сидела рядом с Цзинином в углу судна. Они разговаривали. «Это потому, что у нас больше 90 других культиваторов, которые сражаются рядом с вами, помогая нам бороться летучими мышами. Если бы нам пришлось столкнуться с ними самим, что бы было?» Нин косо посмотрел на нее. Су Ю Цзи заморгала. «Что было бы?» Хотя Цзинин был силен, он был всего лишь один человек. Он был бы в состоянии иметь дело только с частью летучих мышей. Су Ю Цзи пришлось бы полагаться на своего голема и жуков, но она все равно была бы в серьезной опасности. Но, конечно, теперь, когда культиваторов было 99, плюс поддержка формации, все было иначе. «Если мне придется кого-то винить, я собираюсь винить тебя за то, что у меня недостаточно информации», — пробормотала Су Ю Цзи. «То, что меня сейчас волнует, это что невероятно знаменитый Дао-лорд Нихилет провалил свое слияние Дао и теперь ищет ученика. Как получилось, что в твоей разведывательной информации не упоминаются такие потрясающие новости?» Нин невольно фыркнул. Море тьмы было невероятно опасным местом. Хотя оно было расположено рядом с территорией Цанюнь, культиваторы редко ходили через море, а если и шли, то на это была очень веская причина. Требовалось очень длительное время, чтобы собрать 99 культиваторов мирового уровня. На этот раз, напротив, это заняло очень короткий промежуток времени. Это случилось из-за того, что произошло на другом конце моря тьмы, на территории Нефритового моря. Дао-лорд Самсара, известный как Дао-лорд Нихилет, не смог закончить свое слияние Дао, и публично заявил, что он хочет взять себе ученика. Дао-лорд Нихилет был очень известной фигурой, особенно в ближайших территориях. Однако он был единственной фигурой без собственных учеников. Теперь, когда он потерпел неудачу в своем слиянии Дао, он вдруг понял, что у него совсем нет наследников. поэтому он и решил принять ученика. Дао-лорды, которые потерпели неудачу в своем слиянии Дао, все были как минимум на грани класса Дао-лордов, которые были столь же мощные, как Дао-лорд Единое Небо. Если такой мощный Дао-лорд желал взять себе ученика, почти каждый культиватор мирового уровня был бы готов пожертвовать чем угодно, чтобы стать его учеником. Хотя этот мастер, несомненно, умрет в будущем, было ясно, что жить еще он будет долго. Даже бог мира Северный прожил в течение полного хаоса цикла до того, как его истинная душа разрушилась. Раз Дао-лорд Нихилет не сошел с ума и был задействован в повторяющихся яростных сражениях, он мог оставаться в живых в течение очень долгого периода времени. К тому времени, когда он скончается, его подопечный, вероятно, тоже уже станет Дао-лордом Самсара. А что еще более важно, кто посмеет враждовать с вами, если у вас есть учитель, который только что провалился в своем слиянии Дао? Можно сказать, что до того момента, как ваш учитель умрет, вы можете делать все, что только пожелаешь, и оставаться совершенно безнаказанными. Более 80% людей на судне Нина направлялись на территорию Нефритового моря, чтобы попробовать стать учеником Дао-лорда Нихилета. Во время поездки сюда с территории Бесплодных земель, я слышал немало легенд и рассказов о том, что случилось в далеком прошлом. Я слышал немало историй о поистине мощных Дао-лордах, которые не справляются со своими слияниями Дао, их Дао исчезает, а их жизнь заканчивается. Нин покачал головой и вздохнул. Я действительно слышал об очень немногих Дао-лордах, преуспевших в их слиянии Дао. Нин беспокоился о Дао-лорде Единое Небо. Хотя у них не было много взаимодействия друг с другом, Дао-лорд действительно относился к Нину, как к брату. В руинах Источника Ветра Дао-лорд Единое Небо получил тяжелые травмы, но он все же отправился на поиски Нина, прежде чем начать залечивать собственные раны. Только после того, как нашел Нина, он успокоился и начал лечить самого себя. Нин был чрезвычайно тронут этим. «Берегитесь!» Внезапно раздался шокирующий, пронзительный визг летучей мыши. Культиваторы, которые спокойно общались друг с другом, мгновенно схватили свои сокровища и оружие и начали атаку. Вжух! Свет меча вспыхнул в руках Нина, когда он убил черную летучую мышь. Голова твари отлетела прочь, а затем и все ее тело рассеялось. Что? Нин сидел с опрокинутым лицом. Плотное скопление черных чудных летучих мышей вдруг появилось в зоне вокруг судна. Мышей на этот раз было гораздо больше, чем в прошлый. Они как минимум в 10 раз побили предыдущий рекорд. Их, должно быть, были тысячи. Все они кружили вокруг судна, заставив его замедлиться, и в конце концов прийти и полностью остановиться. Оно не могло двигаться дальше. Трансформация. Тело Нина стало размытым, когда он проявил 3 головы и 6 рук. Теперь он владел 6 лиловыми жемчужинами в руках. Осторожно. Здесь 9 серебристых летучих мышей. Ситуация мгновенно приобрела крайне мрачный оттенок, все культиваторы начали нервничать. Следует понимать, что каждая серебряная летучая мышь была сравнима с трансцендентным богом мира по своей силе. Хотя культиваторы были обеспечены силой своей формации, они изначально должны были обладать силой верховных богов мира, если они хотели дать серебристым летучим мышам хороший бой. Свист. Свет меча Нина образовал красивую дугу, уничтожив 8 черных летучих мышей. Юцзи, привяжи к себе это гнездо жуков. Нин сразу же бросил нефритовый зеленый глобус Юцзи. Как только она привяжет его, она будет контролировать 51 жука, которые хранятся в нем. Учитывая то, насколько ужасно выглядела текущая ситуация и сколько летучих мышей на них напали, Нин боялся, что не сможет защитить ее. «Хорошо», — кивнула Суюцзи. Она не стала отказываться из вежливости в такой момент, она немедленно привязала сокровище. «Убить, убить, здесь слишком много этих летучих мышей. Почему так много? Блокируй эту серебристую летучую мышь». Дикая резня шла на летающем корабле. Волшебные сокровища летали повсюду, а боги мира атаковали во все стороны. «Позволь мне разобраться с этой серебристой летучей мышью. Я разберусь». Культиваторы на судне ни разу не испытывали по-настоящему опасной ситуации во время этой поездки. Поэтому некоторые из них прятали свою истинную силу. Теперь, однако, они должны были раскрыть все. На самом деле было более 10 культиваторов, кто имел силу высших богов мира. Это и понятно. Если ты хочешь стать учеником Дао-лорда Нихилета, нужно было иметь достаточно сил, чтобы достичь этой цели. Убить. Нин превратился в призрачное пятно, его мечи стали еще более эфемерными и непредсказуемыми, чем раньше. Они работали со скоростью молнии, летучие мыши гибли на месте, где они появлялись. Чудные летучие мыши были совершенно не способны защищаться от страшных искусств меча Нина. За последние 300 с лишним лет Нин часто отправлял воплощение божественной силы в мир, имение рисунков зеркального снега, чтобы бросить вызов стражам. Теперь его искусства меча были гораздо более мощными, чем они были на территории бесплодных земель. «Уничтожьте любую летучую мышь, что рядом со мной». Су Юцзи вызвала своих жуков, вызвав в общей сложности 30 из них, чтобы окружить ее и убить любую летучую мышь, что осмелился к ней приблизиться. Черные летучие мыши были довольно слабы, в конце концов. Эти жуки все имели власть первоклассных мировых богов. Они были достаточно сильны, чтобы справиться с летучими мышами. Культиваторы были вовлечены в ожесточенные бои, идущие по всему судну. В результате, они едва отбивались от 9 серебристых летучих мышей и 1000 черных. Том 26. Глава 22. Книга 26, глава 22, золотая летучая мышь. Все больше и больше черных чудных летучих мышей гибло в ходе сражения, в результате культиваторы слегка расслабились. Хотя ситуация была по-прежнему мрачной, они были уже не таким давлением, как раньше. Пухлый, толстощекий юноша по имени Бог Мира Девятисердечный, вдруг обернулся и посмотрел куда-то вдаль. Его лицо побледнело, он тут же мысленно прокричал всем: «Берегитесь!» Вжух, вдруг появилась размытая фигура из ниоткуда рядом с высоким, тощим богом мира, одетым в черные доспехи. Бог мира уже участвовал в битве, он поспешно выступил с боевым топором в руках. Дзинь, хруст, призрачная фигура, казалось, вдруг обвелась вокруг головы бога мира. Хруст, голова была начисто откушена. Только теперь другие культиваторы на судне увидели, что существо, которое откусило голову бога мира, было золотой чудной летучей мышью. Крылья золотой летучей мыши были расправлены, а его ужасающая аура полностью накрыла все судно. Затем она проглотила остаток тела бога мира. Золотая летучая мышь. Лица всех присутствующих культиваторов стали пепельными. Золотые чудные летучие мыши были уникальными, легендарными существами моря тьмы. Они были самыми ужасными существами, которые только могли появиться в море тьмы. Серебристые чудные мыши были сопоставимы с верховными богами мира, в то время как золотых можно было сопоставить с дао-лордами первой ступени. Мощные самсары дао-лорды легко могли убивать золотых летучих мышей, собирая их части тела, как ценные сокровища. Но культиваторы мирового уровня рассматривали золотых летучих мышей как полный кошмар. Сколько культиваторов мирового уровня были способны сражаться против дао-лордов первой ступени? 98 культиваторов были живы. Но смерть даже одного культиватора привела к ослаблению формации почти на 30%. Если 98 культиваторов работали вместе, они могли бы противостоять одной золотой летучей мыши. Проблема была в том, что было еще 9 серебристых летучих мышей и 1000 черных, которые тоже нападали на них. У присутствующих культиваторов просто не было избыточных мощностей. «Осторожно, люди! Держись так долго, как сможете! Брат Девятисердечный! Брат Мудрый Узел, помогите мне в борьбе с этой золотой летучей мышью. Если мы позволим им убивать других, мы все погибнем», — отправил мысленное сообщение хозяин летающего корабля, лысый бог мира с серебряными глазами, отравленное перо. Бог мира отравленное перо, бог мира Девятисердечный и бог мира Мудрый Узел были сверхмировыми богами на судне, которые не участвовали в борьбе против серебряных летучих мышей. «Спешите, идемте, оставьте других летучих мышей нам. Будьте осторожны». Другие культиваторы боролись, скрипя зубами, делая все возможное, чтобы продержаться дольше. Три высших бога мира отравленное перо, Девятисердечный и Мудрый Узел превратились в полосы света и полетели к этой странной золотой летучей мыши. Золотая летучая мышь холодно наблюдала, как эти три мощных культиватора направились к ней. Она была чрезвычайно уверена в своих возможностях. Она была способна сбежать от них троих. Но зачем ей было бежать от них? Они были культиваторами мирового уровня. В глазах золотой летучей мыши эти культиваторы были не более, чем вкусной закуской. Тщедушные культиваторы. Золотая чудная летучая мышь широко расправила свои золотые крылья, когда культиваторы подлетели к ней. При поддержке групповой формации, их можно было рассматривать, как почти трансцендентных мировых богов. Свет. Бог мира отравленное перо с торжественным выражением лица стоял с копьем в руках. На кончике копья появилось пятно света. Окружающая территория была полностью погружена во мрак, сияло только это пятнышко света. «Умри!» Бог мира мудрый узел трансформировался в дикие, ревущие волну крови. В этой волне крови мелькнуло мерцание сабельного света, когда он подскочил к золотой летучей мыши. «Если не ты погибнешь, то кто?» Пухлый, толстощекий бог мира девятисердечный выступил со своим длинным копьем, заставил пространство-время вокруг себя искажаться и сжиматься. Казалось, не было никакого способа увернуться это копье. Эти трое были одними из самых мощных культиваторов на этом судне. Несмотря на то, что другие культиваторы яростно защищались от натиска летучих мышей, они смогли уделить немного времени на этот бой. Когда они увидели такую убийственную силу, они просто не смогли остаться в стороне. Грохот. Золотая чудная летучая мышь вдруг захлопала гигантскими золотыми крыльями. Как только его крылья задвигались, все хаотические пространственные волны вокруг нее внезапно остановились, а потом золотая летучая мышь сама стала источником всех пространственных волн в этой области. Ее хлопающие крылья начали поднимать огромный пространственный вихрь. Крылья начали стремительно увеличиваться в размерах до состояния, чтобы накрыть все судно. Копье отравленного пера, свет сабли мудрого узла, длинное копье девятисердечного. Бум, бум, бум. Раздалась серия взрывов. Все три бога мира были отброшены обратно. Они с грохотом упали на палубу корабля, всех троих вырвало кровью. Как же так, как она может быть такой сильной? Три высших бога мира, поддерживаемые нашей формацией, даже не в состоянии выдержать один ее удар? Как? 90 с лишним культиваторов мгновенно почувствовали, как их сердца похолодели и как рассыпались их надежды. Видимо, те три высших бога мира не были даже близки к тому, чтобы сравняться по силе с золотой летучей мышью. Скорее всего, все верховные боги мира на судне должны были объединить усилия, чтобы иметь шанс. Увы, на судно нападали еще и 9 серебристых летучих мышей и 1000 черных. Нам конец. Некоторые культиваторы почувствовали отчаяние. Они не могли придумать, что делать с этими врагами. В плане техники или мастерства, да, эти трое мне равны. Нин внимательно наблюдал, как эти трое шли в атаку. Он следовал прямо за ними, наблюдая их попытку проверить золотую летучую мышь. Нин надеялся, что он сможет почувствовать, насколько мощной она была на самом деле. Как только эти огромные крылья летучей мыши захлопали, три бога мира были отброшены назад. Нин слегка нахмурился, увидев это. Он смог быстро прийти к ряду решений. Так это действительно правда. Летучие мыши – невероятно тупые существа. Даже эта золотая летучая мышь талантлива в ДАО пространство из-за своих невероятных врожденных способностей в этом ДАО. Несмотря на это, их способности только сравнимы со способностями простых культиваторов мирового уровня. Черные летучие мыши имели уровень интеллекта обычных человеческих младенцев, и они не знали практически никакой боевой техники. Они полностью полагались на свои врожденные способности в бою. Золотые летучие мыши были гораздо более сильными, но их способности в ДАО были сравнимы только со способностями простых культиваторов мирового уровня. Они не были даже близки к тому, чтобы быть равными Нину и другим в этом отношении. Ее способности в ДАО вполне обычные. Проблема в том, что она невероятно быстро и обладает чрезмерной физической силой. Веки Нина слегка дрогнули. Ее тело невероятно тяжелое. Не зря все говорят, что тело золотой летучей мыши – бесценное сокровище. Его различные части могут использоваться для создания вечного оружия. Когти, клыки и хвост золотой чудной летучей мыши были сопоставимы с вечным оружием. Остальные части ее тела были немного слабее, но они все-таки были грозными. Например, ее крылья были мягкими, но упругими, а кожа была совершенно гладкой. Все ее тело было невероятно сильным. Это наделило ее невероятной скоростью и силой. Когда она взмахнула огромными крыльями сейчас, она фактически не пользовалась какой-либо сложной техникой. Она полагалась на свое подавляющее превосходство в силе и смогла отправить этих трех культиваторов на полдороги в ад. Культиваторы действительно бесполезны. Золотая летучая мышь раскинула свои огромные крылья еще раз, стоя на летающем корабле. Она холодным, коварным взглядом обвела других культиваторов на лодке. Все культиваторы испытывали чувство отчаяния. Что им нужно делать? Как они должны ее остановить? Какая скукота! Все сейчас умрете! Ахахаха! Золотая летучая мышь пронзительно засмеялась, внезапно набросившись на ближайшего культиватора, который бился в безумстве, отступая в ужасе. Вжух! Ослепительная вспышка света меча вдруг пронзила воздух в направлении золотой летучей мыши, столкнувшись непосредственно с острыми когтями золотой летучей мыши. Раздался лязг. Золотая летучая мышь мгновенно остановилась. Нин отступил назад на 3 шага, каждый шаг был настолько тяжелым, что заставил задрожать все судно. Глаза Нина сузились, когда он посмотрел на золотую летучую мышь. Теперь его поддерживала энергия тумана лазурного цветка. Дополнительная сила формации, поддерживающая его, была почти ничтожна. Какая ужасающая сила! Это гораздо сильнее, чем я. Золотая летучая мышь перестала двигаться. Она повернулась и посмотрела на Нина, оценивая его. Все судно замолчало. Все культиваторы повернулись, сосредоточившись на этом зрелище. Цзинин был в состоянии с проявленными 3 головами и 6 руками. Он был вооружен 6 мечами. Он и золотая летучая мышь пристально смотрели друг на друга издалека. Золотая летучая мышь продолжала оценивающе смотреть на Нина, потом снова пронзительно засмеялась. Ее голос разнесся по окружающей пустоте, когда она заговорила. «Какая неожиданность встретить кого-то настолько мощного здесь. Ты, должно быть, самый могущественный человек на этом судне. Это, брат Черный Север, приятель, даосист Черный Север». Другие культиваторы обрадовались, увидев это. Они были ошеломлены уровнем власти, который Нин только что показал. Они также были наполнены сильным желанием и надеждой остаться в живых. «Только это бесполезно. Вы все равно умрете». Золотая летучая мышь снова странно рассмеялась. «Все культиваторы на этом судне погибнут». Пока она смеялась, она превратилась в пятно и набросилась прямо на Нина. «Убить». Нин не отступил ни в малейшей степени. Он стоял с 6 лиловыми жемчужинами наготове. Нин был как пучок света, в то время как золотая летучая мышь была как иллюзорное пятно. Двое мгновенно столкнулись друг с другом. Нин обладал удивительной скоростью и силой, а золотая летучая мышь превзошла даже Нина в этих 2 аспектах. Бум, бум, бум. Двое мгновенно схлестнулись 10 раз. Никто не решался приблизиться к ним двоим. Бум. Мощный взрыв раздался, когда золотой хвост и свет меча обрушилась на палубу летающего судна одновременно, сбив его на бок и перевернув его. Все культиваторы и летучие мыши вылетели из судна. Все они спешно удалились, чтобы обойти Цзинина и золотую летучую мышь, которые сейчас всерьез начали сражаться. Том 26, глава 23, книга 26, глава 23, кошмары. Регион Хаоса Цзиньдань Да, дерево Цзинина сейчас был высотой в более 90 тысяч метров. Его мир меча был невероятно сильным, а 6 лиловых жемчужин в его руках были вечным оружием нереальной силы. Нин также обладал энергией тумана лазурного цветка, укрепляющей его. Она делала его тело сравнимым с телом Дао Лорда первой ступени, и все же, бум, Нин был отброшен назад, но работа его меча осталась упорядоченной. Он пристально посмотрел на золотую летучую мышь вдалеке. Она слишком сильна физически. Нин почувствовал искреннее удивление. У нее явно очень плохие боевые приемы, при этом она все еще способна подавить меня. Золотые крылья летучей мыши были распространены, а ее взгляд отслеживал других культиваторов, поскольку она наблюдала, как эти 90 с лишним культиваторов сражаются с ее многочисленными детьми. Культиваторы медленно одерживали верх, так как количество черных летучих мышей начало уменьшаться, и золотая летучая мышь чувствовала нервозность. «Хаэм, я оставлю тебя в живых еще ненадолго». Золотая чудная летучая мышь пронзительно завизжала, когда она атаковала в дугу света, пытаясь пройти мимо Нина и напасть на других культиваторов. «Как? Нехорошо». 90 с лишним культиваторов обратили внимание на битву между золотой летучей мышью и Нином. Они были потрясены, увидев, как золотая летучая мышь двигается. Все они знали, как невероятно быстро золотая мышь. Раньше золотая чудная летучая мышь вела себя настолько гордо и высокомерно, что она просто стояла в стороне, не двигаясь, позволив этим 3 богам мира напасть на себя. Она довольно долго сражалась с Нином, прежде чем потерять терпение. Она оставила гордость, намереваясь пройти мимо Нина и убить других культиваторов. «Не уходи», — заревел Нин. На его спине внезапно появились крылья свет грома. Крылья свет грома слегка трепетали, его скорость резко увеличилась. «Стой!» Ослепительная, завораживающая полоса малиново-золотой молнии внезапно вылетела из лба Нина. Эта полоса малиново-золотой молнии двигалась с невероятной скоростью, намного быстрее, чем сама золотая летучая мышь. Молния яростно ударила прямо в золотую летучую мышь. Это была одна из полос нового грома, которую освоил Нин. Вжух, ша-ша-ша-ша.